Что сказать про армию, что хочешь услышать? Идиотов много, твердолобых шишек. Специфична логика, вся их психология. Все-таки армия, опыт положительный в итоге. Я видел подхалимов на должностях. Подай, принеси, но так нельзя. Там повидал пацанов уставных. Их перекрывало размерами подшив. Другая реальность, там все люди меряют другими величинами. Может идти в армию, много есть причин и много же резонов от нее откосить. True Talk MC. Что сказать про армию, чтобы ты поверил? Есть люди хорошие, есть люди звери. Я простой МС, матрос, не солдат. Меня почти хотели кинуть дисбат. Мужской коллектив, но каждый сам за себя. Отражение общества, армия. Думайте сами, ребят. Там ты понимаешь всю ту цену свободы, даже спустя годы. Останется, а кто вовсе нет. Я был раздолбаем, всегда там хотели меня воспитать, что за бред. Вы такие странные, берете пацанов из мира капитализма и ждете от них патриотизм, типа священный долг. Небо, где проебаться эпох. А шакалам ведь нужно рабов, чтобы тягать сейфы, плиты, грузчиков нанимайте или сами таскайте там вместе со своим замполитом. Прошло много лет, но воспоминания от армии все так же близки. Хотя там вовсе не было круто, почему у меня чувство ностальгии и тоски? И что сказать про армию, чтобы ты поверил? Есть люди хорошие, есть люди звери. Что сказать про армию, чтобы ты услышал? Идиотов много, твердолобых шишек. Я простой МС, матрос, не солдат. Меня почти хотели кинуть дисбат.